Всем здорово, это оборотная сторона ЦИПСО. Сегодня ЦИПСО Карапуля. Карапуля, значит, выходная Карапуля. Как уже все знают, что в Россию, в Москву прилетал Орбан, да. То есть, если раньше были какие-то слухи по поводу каких-то закулисных переговоров, то сейчас, как бы, этого уже никто не скрывает, что видно, что кто-то кому-то перестает какие-то месседжи и так далее. Понятное дело, что толком ничего там не ясно, о чем разговаривали, да, но мы видим, что, значит, наш верховный главнокомандующий стоит пока на своем. То есть он как вот эту линию проводил, так он, значит, на ней и настаивает. Вот. Значит, что у нас еще? У нас есть небольшие продвижения. Значит, на Донецком фронте, а под Харьковом там у нас есть небольшой успех, да, то есть мы пытаемся зайти в тыл, значит, группировки, которая там наступает, ну, не то чтобы наступает, да, пыталась там контратаковать под Волчанском, да, мы там пытаемся сейчас совершить небольшой обхват, переправились через реку и вроде как закрепились. Ну, понятно, под Торецком бои идут, там тоже у нас наступают, вот, под Нью-Йорком, это мы уже все озвучивали, вот, ну, такое, значит, пока не сильно много информации, вот, самое главное, что хотел озвучить, да, это вчера вечером мне уже прислали пост, я так немного с иронией выложил, написал, что это, наверное, вброс ЦИПСО, да, потом мне сбросили, значит, пост Анастасии Кашеваровой, что, значит, в одном из полков раненых вызывают, как бы, на фронт, да. Я сначала подумал, что это какая-то шутка, да, потом мне начали писать, значит, подписчики, которые говорят, действительно, это не шутка, это, говорит, уже практика не в одном подразделении, там, а это уже часто встречающийся факт, да, и ты такой думаешь, блин, какого хрена, короче. То есть я, наверное, год назад записывал видео о том, что людей, когда берут людей с хроническими заболеваниями, то, как бы, это уже большая ошибка. Почему? Потому что человек с хроническими заболеваниями, находящийся в штурмовом подразделении или в разведывательном подразделении, это уже, как бы, сюрприз, короче. То есть он может быть нормальный, а потом в самый неподходящий момент с человеком может случиться какой-то там приступ, там инсульт, инфаркт. И боевая задача, значит, превратится уже в спасательную миссию. Да, будет Mayday, запрашивать эвакуацию, чинук, нам нужен чинук, у нас тут приступ. Да? То есть, ну, любой нормальный человек, который когда-либо участвовал в боевых действиях, он понимает, что, ну, каличи на фронте, это, ну, это, ну, я не знаю, это уже такой на страх и риск командира группы, да, или они должны быть где-то там в обеспечении или еще что-нибудь, то есть у них какие-то функции могут быть, да, но непосредственно прям вот брать там каких-нибудь там сердечников там или там инсультников, кого-то брать на штурмы, но это, ну, вот при мне, я уже говорю, при мне люди умирали от естественных причин, да, то есть там больное сердце, на фронте умирали люди. То есть я, ну, как бы, понимаю, что это, ну, это проблема, короче, да. А тут получается, что если верить этому видео, то мы человека, который был в бою, получил ранение, не долечился, и его уже там как-то на ВВК, значит, списывают и отправляют на фронт. То есть получается, что он уже за ранение должен получить компенсацию от государства, да? Потом командир берет его, значит, недолеченного там с дыркой в ноге или с дыркой в руке, посылает в бой, где он, ну, большие шансы, что он там погибнет. И то есть государство должно будет еще там 12 там, миллионов или сколько заплатить за гибель, да, его семье. То есть если мы уже не говорим про человека, что, ну, я уже на каждой ЦИПСе говорю, что берегите людей с опытом, берегите людей, которые уже были в боях. Там, да. Эти люди, они Это должен быть основной костяк на фронте, да. А здесь, получается, людей, которые уже были в боях, уже знают, как воевать, уже знают, они уже находились под артиллерией, они уже все прекрасно понимают, и мы берем, просто используем их нерационально, да, там все, да, давайте, короче, сейчас пускай вот, ну, каличи, так, костыли откинули в сторону и побежали в атаку, да. То есть человек... Ты уже, когда не молодой просто, ты уже двигаешься медленней, бегаешь медленней, там, ну, уворачиваешься от всего, там, перебегаешь улицу медленней, да, чем более молодые ребята. Да? То есть для тебя это уже тяжело. Если ты больной, то ты еще становишься медленней. Да? А если ты раненый, то ты вообще, получается, там, ну, передвигаешься, я не знаю как, да. А на тебе еще бронежилет, шлем, там все, экипировка, ты несешь еще какие-то вспомогательные боеприпасы, там, либо для гранатометов, либо там шмели, еще что-нибудь на штурм, да. То есть, ну, ты понимаешь это все и думаешь, ну, вообще, как можно, допустим, этих людей послать на штурм, да, если он реально не, ну, не, если он реально не здоров, да. То есть, ну, то есть с этим надо разобраться в кратчайшие сроки. Ну, мы только сказали, не, вот я на прошлой цифре сказал, прекращайте вот делать так, что там сейчас эти закончатся, новых пришлют. Это уже пора, уже на третий год войны, пора уже это прекратить, да. Если мы понимаем, что там у какого-то командира очень быстро заканчиваются люди по каким-то причинам, то надо, наверное, разобраться, почему у него, ну, почему у него такая текучка. Возможно, там он как-то неправильно руководит, да. То есть эти вопросы надо поднимать, эти вопросы надо... озвучивать и разбираться, почему наши, значит, бойцы, которые уже герои, уже получили ранения, их недолеченных пытаются использовать заново. Да, то есть, пока человек не является здоровым 100%, как он должен, значит, на пике своей формы, на пике своих физических возможностей, как он должен вести бой, мне интересно, да. Поэтому это очень, очень негативный момент такой, на который надо обратить внимание. И вот хорошо, что я просто, честно говоря, ну, видео, пост этот Анастасии Кашеварова увидел не сразу. Вот, она поднимает правильные вопросы. Короче, я полностью ее в этом поддерживаю, вот. Поэтому вот сегодня короткая ЦИПСа, вот я записал это видео специально для того, чтобы вот поднять этот важный вопрос. Поэтому вот тех людей, которые так делают, их надо наказывать. Все, всем всего хорошего, до завтра.